Часть третья. Глава 50. Осенью того самого года, когда Этта начала новую жизнь в Нью-Йорке, а Доротея вышла замуж, в судьбе Стюарта тоже произошли перемены. Отец отдал его в училище Франклин-Холл, заведение, проникнутое религиозным или, во всяком случае, высоконравственным духом, где при наличии искренней тяги к знанию многому можно было научиться. Оно помещалось в тихом, живописном и довольно уединенном уголке, который когда-то был одним из предместий Филадельфии, а теперь представлял собой нечто среднее между дачным местом и городской окраиной. При училище был парк акров 20, обнесенный высоким сплошным забором, с аккуратно подстриженными лужайками и нарядными цветочными клумбами. К услугам воспитанников были спортивные площадки, теннисные корты. Посреди парка стояли три дома. Один был отведен под аудитории и административные помещения, в двух других жили воспитанники. Стюарту, который все 16,5 лет своей жизни провел безвылазно под родительским кровом, здесь сразу понравилось. И обстановка, и люди были совсем иные, чем дома. Впрочем, распорядок дня учащихся был строго регламентирован. В таком-то часу вставать, в таком-то ложиться, столько-то тратить на еду, занятия, отдых. Стюарт к этому времени выровнялся в складного красивого юношу, без малого 6 футов росту, весьма осведомленного во всем, что касалось радости жизни, и весьма неглубокого в других отношениях. Он был веселого нрава, и здесь, в училище, его привлекала не столько возможность расширить свой кругозор, сколько перспектива знакомства и дружбы с более искушенными сверстниками, которые введут его в желанный мир спорта и развлечений. Надо сказать, что все его интересы сосредотачивались теперь вокруг девушек. Он испытывал то же томление пола, которое причиняло столько мук старшей из его сестер, только в нем оно было гораздо сильнее и не умерялось, как у Эсабел, привычкой обуздывать и сдерживать себя. Его постоянно терзал неутоленный голод плоти. Вид округлой шейки или щечки, грациозная походка, блеск глаз, прикосновение руки хорошенькой девушки — все это словно заряжало его электрическим током. От одной только мысли о чем-либо подобном ему становилось жарко, радостно, сладко-тревожно. Но, верный себе, он мечтал не об одной, а обо всех. Ему редко случалось пройти по улице, чтобы не встретить девушку, которая показалась бы ему неотразимо привлекательной. И он тотчас же воспламенялся, не думая о том, насколько мимолетны его восторги. Однако училище оставляло гораздо меньше времени и даже возможностей, так, по крайней мере, казалось на первых порах, для тех неуклюжих флиртов, которых он так жаждал. Чтобы провести у товарища субботний вечер или воскресенье, требовалось письменное разрешение родителей. Правда, некоторые мальчики, те, у кого родители были не слишком строгие, ухитрялись все же бывать в театрах или иным способом развлекаться вне стен училища. Но Солон и Бенишия требовали, чтобы он по субботам приезжал домой или же оставался в училище и готовил уроки. Не мудрено, что Стюарта очень скоро начал злить этот бдительный родительский надзор, по его мнению, обидный и ненужный. Дело еще усугублялось тем, что у него никогда не бывало денег. Солон заранее подсчитал его бюджет и пришел к выводу, что если одежду и необходимые учебные пособия он будет получать от родителей, то $5 в неделю вполне хватит на проезд и карманные расходы. В случае непредвиденных надобностей Стюарт должен был обращаться к отцу каждый раз особо, и предполагалось, что такие случаи будут редкие. Солон хотел, чтобы сын знал деньгам цену и тратил их разумно и осмотрительно. Но Стюарту такая система вовсе не нравилась. Рядом, чуть ли не у самых ворот, был большой город со всеми его соблазнами, магазинами, ресторанами, театрами, которые ему никогда не разрешалось посещать. И некоторые из его сверстников, не нуждавшиеся в деньгах, как он, часто в обход строгих школьных правил отправлялись по субботам в Филадельфию и поочередно ставили угощение товарищам в каком-нибудь ресторане или павильоне с мороженым. У многих чемоданы были полны изысканных предметов туалета, о каких он и мечтать не мог. А больше всего его задевало, когда какой-нибудь юнец начинал хвастать, что у его отца есть автомобиль. Стюарту никак не удавалось уговорить Солона купить машину. Автомобиль в те годы являлся предметом особой роскоши, и были такие любители пустить пыль в глаза, которые залезали в долги, лишь бы его приобрести. Дорогие американские марки соперничали с заграничными, и сотни больших и маленьких, окрашенных в яркие цвета, автомашин с оглушительным ревом мчались по улицам Филадельфии и других городов, заставляя простых смертных трепетать от зависти. Среди однокашников Стюарта был один мальчик, отец которого недавно завел первоклассный автомобиль. Лестер Дженнингс-младший даже научился сам править и в разговорах любил упомянуть об этом вскользь, как о предмете, не заслуживающем внимания, хотя на самом деле ему до смерти хотелось покрасоваться перед товарищами за рулем. Однажды, когда он с увлечением описывал автомобильную прогулку, совершенную семейством Дженкинс в прошлое воскресенье, другой мальчик из их кружка, Виктор Брудж, вдруг прервал его похвальбу. «Послушай, Дженнингс, а что бы тебе как-нибудь взять у отца автомобиль и покатать нас?» — сказал он. «Вот была бы красота! Отсюда не больше часа езды до Атлантик-Сити, а то можно поехать и в Уилмингтон. В Уилмингтоне у меня есть знакомые девушки». И Лестер ответил, что непременно постарается устроить это, когда автомобиль не будет нужен отцу. Вполне естественно, что Стюарт, жизнерадостный, жадный до развлечений, сразу пришелся ко двору в этой компании. Особенно он сдружился с Дженкинсом и Бруджем и быстро подпал под их влияние. Оба отличались таким же легкомысленным нравом. Дженкинс был добрый малый, хоть, пожалуй, чересчур напористый. Коротенький, коренастый, с широким, почти квадратным лицом и выдающейся челюстью, он при разговоре словно сверлил собеседника своими маленькими глазками сквозь круглые очки в металлической оправе. Он питал пристрастие к хорошим вещам, носил дорогие белье и костюмы, ездил всегда с превосходными кожаными чемоданами всевозможных размеров. Говорили, что он единственный наследник миллионного состояния. Виктор Брудж, высокий, фатовый юнец лет 18, был другого склада, нервный, чувствительный, себелюбивый. Он тоже щеголял своими костюмами, и у него в комнате было полно всяких занятных и необычных вещиц. Мать баловала его, считая, что ее муж слишком строг к сыну, и Виктору ничего не стоило получить от нее письменное разрешение на что угодно. Поехать к Дженнингсу в гости, например, или просто провести воскресный день в Филадельфии. Она только сетовала при этом, что редко его видит. Вскоре у приятелей вошло в обыкновение собираться втроем в чьей-нибудь комнате среди дня или даже вечером после того, как погасят свет, хотя это и запрещалось правилами. При всяком удобном случае они совершали вылазки в соседний поселок. Разговаривали преимущественно о девушках, обсуждали их сравнительные достоинства, спорили о том, проявила или не проявила такая-то ответный интерес к кому-нибудь из них. Не забывали и о таких вещах, как карты, сигареты, театр. И у Бруджа, и у Дженнингса были щегольские портсигары, из которых, когда позволяли обстоятельства, они небрежным жестом вынимали гвоздик, как на тогдашнем жаргоне именовались сигареты. Дженнингс, кроме того, играл в бейсбол и покер, а Брудж считал себя первоклассным бильярдистом. Он недавно выучился играть на бильярде и очень этим гордился. Как именно он изловчится воспользоваться отцовским автомобилем для задуманной экскурсии, Дженнингс еще не знал. Но он не сомневался, что это ему удастся. Хотя бы на несколько часов. Нужно будет только прихватить с собой каких-нибудь девушек. Об этом и шел у них разговор в одну из суббот перед тем, как всем троим разъехаться по домам. «Ох, и здорово же будет!» — вскричал Стюарт, вспоминая Маршу Уоррингтон, школьницу из Даклы. Она была такая хорошенькая, полненькая, с розовыми щечками. Бруджа тоже взволновала эта затея. У него была привычка садиться за стол, конторку, сундук, все равно что, лишь бы повыше, и, разговаривая, беспокойно болтать ногами и размахивать руками. «Можно поехать в Уилмингтон», — снова предложил он. Его семья была из Уилмингтона и только недавно переехала в Филадельфию. «Я там знаю таких девчонок! Пальчики оближешь!» «Или в Атлантик-Сити», — вставил Стюарт. «Поедем в Атлантик-Сити. Думаете, мы за один день обернемся?» Брудж и Дженнингс сомневались, удастся ли обернуться за один день, но в конце концов главное было достать автомобиль и уехать. Все равно куда, лишь бы уехать. И на это они теперь направили всю свою изобретательность.